были опубликованы в 1863 году, и уже после смерти Максвелла в 1881 году легли в основу решения Международного конгресса электриков в Париже, рекомендовавшего основные электрические единицы Ом для сопротивления, Вольт для электродвижущей силы, Ампер для силы тока. Так Максвелл способствовал тому, что слова Ампер, Вольт, Ом прочно вошли в наш повседневный обиход. Позднее в число электромагнитных единиц была введена еще одна единица для магнитного потока. Ее назвали Максвелл. Одним из ярких событий лондонской жизни, не изобиловавшей особыми развлечениями, был визит к Максвеллам одного из известнейших физиков того времени, одного из открывателей великого закона сохранения энергии, друга Вильяма Томпсона, гейдельбергского профессора физиологии Германа Гельмгольца. Гельмгольц очень любил Англию, никогда не упускал возможности посетить ее. Берлин и Вена казались ему по сравнению с Лондоном большими деревнями. Нельзя описать жизнь Лондона. Нужно взглянуть на нее хотя бы одним глазком, говаривал Гельмгольц. И поэтому Гельмгольц пользовался любым предлогом, чтобы посетить Англию. Когда весной 1864 года он был приглашен прочесть цикл лекций по сохранению энергии и теории цветов в Королевском институте, он, разумеется, не отказался. На лекции собралось довольно много народу, в том числе, это всегда поражало Гельмгольца, большое число женщин. Он заподозрил, правда, и не без оснований, что все они собираются сюда, чтобы других посмотреть и себя показать, а заодно и развлечься с соперничеством знаменитых ученых. Гельмгольц особенно уважал этих женщин за то, что они никогда не позволяли себе засыпать на лекциях, хотя к тому было большое искушение. И поэтому Гельмгольц нисколько не удивился, когда к нему после лекции подошла молодая симпатичная пара, просто одетый темноволосый человек и с ним болезненного вида женщина. Гельмгольц сразу узнал Максвелла, с которым познакомился несколько лет назад, кажется, на встрече британской ассоциации в Абердине. Максвеллы поздравили Гельмгольца с успехом его лекции, он их с запозданием, с вступлением в брак, поговорили на какие-то околонаучные темы, а потом Максвеллы пригласили его на субботу в гости. Идя домой, они обменивались впечатлениями об этом 40-летнем усаче-красавце, пышущем здоровьем и энергией. «Какая внутренняя сила!» — сказал Максвелл восхищенно. Суббота была сумрачной. С утра зарядил дождь. Максвеллы суетились вокруг стола, уставленного всевозможными яствами и шампанским. Вместе с ними хлопотал и профессор Поль, приятель Максвелла, и его же подопытный кролик при экспериментах по цвету. Поль был ярко выраженным дальтоником. Смотря на унылый пейзаж за окном, Максвеллы решили уже, что визит не состоится, но вот лихо подкатил кэп, и вышел из него и постучал в дверь великий физик Герман Гельмгольц. Было весело. Летела в потолок пробка от шампанского, пузырилось вино, разрумянилась Кэтрин. Профессор Поль послушно называл цвета, которые демонстрировали ему Максвелл и Гельмгольц в цветовом ящике. Гельмгольц любовался прекрасными приборами Максвелла, крутился вокруг неутомимый, хорошо выдрессированный терьер Тоби. Разговор, естественно, коснулся физических материй. Максвелл восхищался законом сохранения энергии. «Вы знаете, — говорил он, — мне кажется, важность этого закона даже не столько в точном установлении факта, сколько в плодотворности методов, основанных на этом принципе». Гельмгольц молчаливо соглашался с ним. Разгоряченный Максвелл решился, наконец, задать Гельмгольцу главный, так давно занимавший его вопрос. «Почему с того времени, как вы разъяснили, с точки зрения сохранения энергии, электромагнитную индукцию, вы ни разу не увлеклись электричеством?»